«Твои соплеменники, — сказал князь жене, — они помогут. Я послал доверенного человека с дарами Паракимомену Василию. Этот человек близок к Василевсу. Он напомнит Иоанну Цимисхию, что тот заключил договор с моим отцом. Он обязан помочь мне. А когда Рабичич будет побежден, я пошлю в Константинополь воинов, чтобы те тоже помогли Василевсу». Наталья не спорила. Ей говорили, что Василевс Иоанн — великий воин. Он поможет. Трудно сказать, помог бы император Иоанн киевскому князю. Это так и осталось неизвестным. Жить доблестному Василевсу оставалось недолго. Зимой храбрый Цимисхий тяжко заболел. Ходили слухи, что Василевса отравили. Даже называли имя отравителя Паракимомен Василий. Ему, утверждали знающие люди, Иоанн грозил опалой. Так или иначе, но 11 января 976 года победитель князя Святослава скончался. И власть над сильнейшей империей тогдашнего мира наконец-то перешла к законным наследникам Василию и Константину. И уж они точно ничем не смогли бы помочь Ярополку. Не до того им было. В общем, не пошел Ярополк на Владимира. Правда, и Владимир на Киев не пошел. Целился на Смоленск, но, рассудив здраво, от похода отказался. Внезапного наскока уже не получилось бы, а взять Смоленск теми силами, что имелись сейчас в распоряжении Владимира, было невозможно. Так что не одни лишь плохие новости были в ту зиму у киевлян. Были и хорошие. Красавица-княгиня Наталья наконец-то забрюхатила. Родов ждали в начале следующей осени. Ежели родит княгиня первенца, значит, не вся удача ушла от Ярополка. Однако ж до следующей осени надо еще дожить. Впрочем, Ярополк и так был счастлив и еще больше времени проводил со своей красавицей Ромейкой. Брат его Владимир тоже женами не пренебрегал, и обе они тоже были беременны. Но, в отличие от Ярополка, Владимир куда больше времени проводил в трудах и с дружиной, чем в женских светлицах. Он готовился к настоящей войне и знал, борьба будет тяжелой. Много крови прольется в будущем году, но он победит, потому что на его стороне древние воинственные боги, а на стороне брата слабосильный ромейский Христос, который даже себя защитить не смог. Пусть ромейские и германские монахи в один голос твердят, что жертва эта была добровольной, но кто же в это поверит? По крайней мере, Владимир не поставил бы на эти бредни и медного гроша. И самих проповедников ромейского бога либо отправлял на капище, богам должно быть приятно, когда им приносят волохов супротивника, либо гнал на юг, к Киеву. Пусть там учат о непротивлении силе. Глядишь, от таких речей силу Ярополка поубавится. Крепок Киев. Не следует упускать ни единой возможности его ослабить.